Православный портал предания представляет. Митрополит Вениамин Фетченков. Промысел Божий в моей жизни. Промысел Божий охраняет всю нашу жизнь, но иногда бывают особые случаи. Иному они покажутся обыкновенными историями, но мы считаем их делом божественного промышления. В жизни моей или знакомых мне людей были такие события, которые свидетельствовали о сверхъестественном мире, о бытии его, о жизни умерших, о явлениях их живым, о необычайных случаях промысла Божия и тому подобное. Большей частью все это сохранилось в моей памяти, но от времени стало забываться, поэтому мне пришло намерение записать эти случаи, в надежде, что они послужат и к назиданию другим, ведь нас всегда больше убеждают факты, чем рассуждения. Всякий мир познается через непосредственное откровение его нашему познанию. Этот основной закон познания совершенно одинаково приложен как к этому, так называемому естественному миру, так и к тому, именуемому сверхъестественным. И в наше время особенно нужно давать фактический материал. Буду писать без особой системы, да ее и нет. Буду вспоминать по времени с самого детства и доселе. За точностью и подробностями не буду гоняться, особенно когда придется рассказывать о других, но за сущность и несомненность основных данных отвечаю не только пред читателями, но еще более пред самою истиною, триединым Господом. Во славу Его и пишу дальнейшее. Предупреждаю читателя, что я не имею права считаться каким-либо святым человеком, сподобившимся особенной милости Божией. Я довольно часто вспоминаю свою греховность, увы, доселе. А запишу для того, чтобы хоть один человек укрепился в вере, при содействующей благодати.